Когда Бренди был щеночком, я его часами держала на коленях, а тогда я обычно ходила в джинсах. Ну и стоит ему их увидеть даже теперь, как он старается забраться ко мне на колени. Не проще ли было сразу вспрыгнуть? Он и это пробовал, но тут же летел на пол, ну и сообразил, что я не стану держать на коленях громадину лабрадора, и выбрал окольный путь. Миссис Уэстби засмеялась. «Совершенно верно. Когда я чем-то поглощена, вижу или читаю. Он иногда умудряется почти добиться своего. А если успел перед этим извозиться в грязи, мне остается только пойти переодеться. И уж тогда он получает заслуженную нахлобучку». Пациент вроде Бренди всегда вносит живописность в рабочие будни. Выгуливая собственную собаку, я часто наблюдал, как он играет на лугу у реки. Помню очень жаркий день, когда другие собаки то и дело принимались плавать за палками или просто желая прохладиться. Проделывали они это без особого ажиотажа. Все, кроме Бренди. Вот он помчался к берегу. Вопреки моим ожиданиям, не задержался ни на секунду. Взмыл в воздух, растопырил все четыре ноги и на мгновение повис в пустоте, точно белка-летяга, а потом плюхнулся в воду с оглушительным плеском и в тучи брызг. Да, привлекать к себе внимание он обожал. На следующий день на том же лугу мне довелось увидеть нечто еще более поразительное. Я проходил мимо детской площадки, где ребятишки качались на качелях, вертелись на карусели и скатывались с горки. В очереди их горки стоял Бренди, непривычно солидный и чинный. Вот он поднялся по лесенке, с тихим достоинством съехал по металлическому желобу, неторопливо обошел горку и опять встал в очередь. Детишки относились к его присутствию совершенно спокойно, как к чему-то привычному. А я просто не мог оторваться от этого зрелища. Так бы и простоял там весь день. Да, Бренди трудно было думать без улыбки. Но мне сразу расхотелось улыбаться, когда несколько месяцев спустя миссис Уэстби привела его в приемную. Куда девалась буйная жизнерадостность? Он плелся по коридору, еле волоча ноги. Поднимая его на стол, я заметил, что он стал заметно легче. «Что с ним такое, миссис Уэстби?» — спросил я. Она взглянула на меня с тревогой. Он последние дни стал каким-то вялым, кашлял, плохо ел, а сегодня утром совсем разболелся и дышит с трудом. «Вы заметили?» «Да, да». Я поставил термометр и смотрел, как вздымается и опадает грудная клетка. Пасть была полуоткрыта, в глазах прятался испуг. Вид у него действительно скверный. Температура оказалась 40 градусов. Я взял стетоскоп и прослушал легкие. Мне вспомнилось, как старый шотландский врач сказал про тяжело больного пациента. У него в груди шарманка играет. Каждый затрудненный вздох сопровождался хрипами, влажными шорохами, побулькиванием, ну, словом, весь набор. Я убрал стетоскоп в карман. У него пневмония. Господи! Миссис Уэстби легонько погладила вздымающуюся золотистую грудь. Это очень плохо? Боюсь, что да. Но ведь она умоляюще посмотрела на меня. С тех пор, как появились все эти новые лекарства, мне казалось, что пневмония перестала быть такой уж опасной. «Вообще-то вы правы», — ответил я после паузы. «Сульфаниламиды, а теперь еще и пенициллин, заметно изменили картину для людей и большинства животных, но у собак она по-прежнему поддается лечению очень туго». 30 лет спустя ситуация практически не изменилась. Хотя в нашем распоряжении есть богатейший арсенал антибиотиков, добавившихся к пенициллину, стрептомицин, тетрациклин и прочие, а также новейшие препараты, помимо антибиотиков,